Глава 5. Предо мной было множество трупов, причем среди них не было ни одного ангельского. Впереди, далеко впереди, были слышны звуки боев, слышны звуки взрывов, крики. И это лично мне внушало уверенность в том, что я делаю. Но, что странно, тут все выглядело так, будто их просто сожгли. Всех. Не было ни единой раны, просто сожжены. Поэтому и двери казались такими горячими. Ангелы каким-то образом смогли применить магию на таком расстоянии? У меня не было ответов, так что, чтобы их получить, я тут же рванул вперед. Но чем дальше я продвигался, тем все яснее становилось, что это был превентивный удар, который поразил очень и очень многих демонов. Именно поэтому в том помещении, в котором я был ранее, не было противников. Они все тут сражаются против ангелов. Но почему их не зацепило после захвата 20 контрольных точек? Видимо, потому что тут не было ни единого демона с плана разврата. Когда я пробежал метров 100, то добрался до эпицентра взрыва, до того места, куда ударило ангельское, наверное, пламя. Тут не было даже намека на скелеты, не то что на плоть. Твердь в прямом смысле слова оплавилась и уже застывала, словно тягучая лава. В этом же месте мне пришлось быть крайне осторожным. Точек, где я мог сделать шаг, было крайне мало. Где-то вообще приходилось перепрыгивать. Благо, силы хватало совершать прыжки, которые были в несколько раз больше рекордов человечества. И все же... Один раз я зацепился пяткой за лаву и очень громко начал ругаться. Непроизвольно. Но тем самым я навлек на себя беду, ибо из глубины этого длинного и широкого коридора в мою спину направился золотистый с черными вкраплениями огненный шар. Эх... Хорошо, хоть у меня была реакция хорошо развита. Повезло, что я вообще оказался там, где было пространство для того, чтобы просто упасть. Теней не было, чтобы спрятаться в них. Все вокруг светилось, разгоняя мрак. Так что я буквально зубами вцепился в горячую твердь, лишь бы как можно сильнее прижаться к полу, и пронесло. Шар лишь лизнул мою спину парочкой языков пламени и промчался дальше, оставляя в моей памяти не самые приятные моменты. Поднявшись на ноги, я глянул за спину. Шар улетел аккурат через двойные раскрытые двери, взорвавшись в огромном зале. Там хоть и не было лавы, но от этого пламени даже твердь горела. Горела! И это на самом деле пугало. Что именно могли эти ангелы, страшно представить. Но в любом случае нужно двигаться дальше. И дальше, когда я смог преодолеть эпицентр, смог идти уже спокойно. Я не спешил, вслушивался в то, что происходило впереди. А звуки боя постепенно стихали. Криков стало в десятки раз меньше, только отдельные возгласы доносились до моего слуха. И то они больше были похожи на вскрикивание добитых, чем на ярость нападающих. Значит, четверка смогла положить столько, сколько тут находилось, и это пугало. Но, скорее всего, они уже потратили большую часть своих сил, раз первый шар был огромной мощи, что смог расплавить твердь, а второй только разбросать пламя по площади, хоть и не особо малой площади. В итоге, когда я почти 10 минут шел, надо признаться, не особо быстро, ожидал нападений, то перед моим взором открылась достаточно интересная картина. 4 ангела, девушки, но не совсем. У каждой были дефекты, каждая отличалась от того, что принято называть ангелом. Если правильно верить тому, что я слышал, то это уже были ангемоны в какой-то степени. Но они были в своем уме, понимали, что делают. Но я пока не высовывался и просто наблюдал со стороны. Все 4 девушки были на привязи. К их крыльям, ногам и рукам были буквально прибиты колья, от которых тянулись цепи к стене. Судя по внешнему виду цепей, девушки уже давно пытаются освободиться, но никак не получается. То ли сил не хватает, то ли просто какая-то магия им не дает это сделать. Но цепи сами по себе были длинные, очень. Они позволяли гулять по большой площади, мнимая свобода. Обстановка вокруг была угнетающей. Если отбросить огромное количество мертвецов, убитых демонов, то почти сплошной камень. Где-то вдали виднелся полуразрушенный домик, в котором явно некогда ангелы жили. Деревянный домик, что удивительно, причем не самых маленьких размеров. Лилит, видимо, уважала этих воительниц и предоставила весьма комфортные условия пребывания в ее плену. Вот только птицам сидеть в клетках не хочется, они хотят быть свободными, эти девушки явно тоже. По левую руку от меня был большой пруд. Там еще оставалось небольшое количество воды, но она почти вся испарилась. видимо, из-за применяемой магии. Вокруг пруда был небольшой прогулочный парк. Поваленные деревья, сожженная беседка. Но вот по правую руку там был настоящий ад. 4 стола, свежие следы золотисто-черной крови. Расстояние хоть и большое до них, но я ясно вижу. Их там пытали. То место сильно выбивалось. Если даже там нет инструментов, которые использовались, суть понятна. Там девушек на постоянной основе подвергали различным пыткам. Лишь их ангельская суть не позволяла, видимо, умереть. И жажда отомстить, которую они сейчас воплощают. «Так кто там был?» — спросила одна из них, причем достаточно громко, у которой крылья были разных цветов. Ответа ей сначала не последовало. На ноги, с коленей поднялась еще одна дама, у которой крылья иногда дублировались пламенем за спиной. Смотрелась куда-то в сторону коридора, откуда я пришел, а потом зацепилась взглядом за меня. Я прятался, я даже в тени, черт ее дери, пребывал, а она меня спокойно заметила, буквально почувствовала. Ее лицо тут же изменилось. Я его не видел четко, но буквально почувствовал угрозу, которая исходила от ангела. И она в один миг испарилась, и лишь по движением цепи я мог понять, в каком направлении двигается она. Точно в моем, точно в то место, где я находился. Смысла скрываться не было, меня нашли, обнаружили. «Стой, стой, стой, стой!» Выскочила я моментально из тени, предварительно убрав оружие в ножны, а сам поднял руки над головой с раскрытыми ладонями. Но меня не услышали. Миг, и я лежу на земле, благо спиной. Мою голову повернули в левую сторону, сильно придавливая к тверди одной рукой, а второй рукой ангел замахнулась и уже была готова ударить. Вот только она не спешила. Она хоть и была зла, но в ее взгляде, кроме всех негативных эмоций, был также и интерес. «Странно», — сказала она воистину чудесным голосом, который напоминал пение птицы в лесу. «Ни один демон не просил пощады. Ни один демон не может прятаться в тени. Те, кто умел, сгинули многие века назад. Еще до катастрофы с падением мира. А ты можешь... Но я не хочу рисковать. С тобой проще разделаться здесь и сейчас, чем потом жалеть». «Стой, сестра!» Появилась еще одна. Мне ее не было видно, но по ее жесткому тону, возвышенному, я бы сказал при этом, что появившаяся среди всех самая старшая. «Демоны бы не стали с нами вообще общаться. Они пришли нас сковать, не позволить нам выбраться, когда мы почувствовали слабость врага и вернули на краткий миг доступные нам силы. А он пришел и следил, не нападал. Я чувствовала его еще с того момента, как он каким-то образом прошмыгнул через несколько барьеров. Отпусти его». Первая повернула голову в ту сторону, которую я не видел, явно раздумывала, но потом тяжело вздохнула. Ее рука погасла, а сама она встала с меня. Я же первым делом удостоверился в том, что все со мной хорошо. Мало ли что может произойти, кто знает ангельскую магию. А вот после этого я начал осторожно подниматься на ноги. Сначала, когда выпрямился и развернулся к ангелу лицом, я осмотрел ту, которая являлась старшей. У нее было две пары рогов, причем росли как-то странно. Одни были маленькими внешними, вторые — большими, извилистыми, стремящимися вверх. Во лбу был синий камень, точно не сапфир. Я такого ранее не видел. От него исходили волны, которые, похоже, позволяли сопротивляться порче демонов. Глаза светились золотым, вокруг нее витала золотая аура. Вот только крылья были черными, словно обожженными. Сама же она была частично облачена в броню, а в ее груди над солнечным сплетением был вживлен еще один камень, который переливался то красным цветом, то золотым, иногда отдавая черным. Ее лицо, оно было приятным, притягательным. Строго изогнутые тонкие черные брови, белокурые волосы под капюшоном красиво обрамляли ее лицо. Тонкий носик, жесткий взгляд, немного впалые щеки, видимо, из-за голода, а также пухлые губы. Мне ее внешность нравилась. Осмотрел я ее буквально за пару мгновений, после чего переключился на ее сестру. У нее словно некогда было две пары крыльев. Одни сохранились, а вторые были обрезаны. Из вторых в данный момент вырывались языки пламени. Ее глаза не светились, а ее рога, они слились, образуя над головой подобие ангельского нимба. Насмешка над их судьбой. Волосы темные, лицом очень похожи на первую. Вот только брони было больше, а камней было два. Один в том же месте, второй в районе, чуть выше паха и чуть ниже пупка, наверное. Я не эксперт. «Ты кто такой?» Обратилась ко мне первая, когда я снова на нее перевел свой взгляд. «Просто обычный странник», — лукаво улыбнулся я, «который решил побродить по просторам разных миров. Не демонопоклонник, не демон сам по себе, хотя...» Щелкнул я средним пальцем по своим рогам. «Что-то от них во мне есть. Тут оказался по счастливой случайности». «Я его сейчас прибью», — снова сказала огненная, и снова ее кулак начал полыхать, как и ее вторые крылья за спиной. «Если он не начнет говорить нормально, то я в нем прожгу такую дыру. Успокойся, сестра». Снисходительно, словно мать или попечительница, сказала старшая, после чего перевела уже строгий взгляд на меня. «А тебе советую говорить прямо. У нас нет терпения ждать и выслушивать тот бред, который ты хочешь залить нам в уши. Уверенно, с толком, с расстановкой. Кто такой? Как ты тут появился? И почему ты вообще сюда пришел? Отвечай». «Тень. Так меня зовут мои товарищи, которые в плане, так называемом смертных, готовятся отбивать нападение демонов с различных планов. Звать же Николай», — усмехнулся я, — «с рождения. Вот только я не из этого мира, как и мои товарищи. Мы пришли, неважно откуда. Нас местные божества и их подданные, которые тут появились вместе с нами, называют странниками. Так что я не обманул. Мы пришли из более технологичного мира». «Как тогда?» — хмыкнула удовлетворенная старшая. «В прошлый раз они пришли, когда мир умер. Сейчас они пришли и начали вновь происходить странные события. Вы словно предвестники изменений среди тысячелетий относительного спокойствия. Дальше». «Тут, если говорить про мир демонов, появился я самостоятельно. У меня есть контракт с бывшей повелительницей этого плана. Она мне помогает там», — показала по привычке пальцем наверх, а следом притопнул ногой. «А я ей тут. Она же меня сюда и привела. Сюда, если говорить про это место. Я попал с помощью наводки тех, кому небезразлична бывшая повелительница. Сочувствующие, скажем так. Один из них был использован, чтобы создать вот эти камни», — показал я на переливающийся камень в груди старшей. «Обычно после такого демоны погибали. Значит, был тем самым генералом, которому посчастливилось выжить», — проговорила себе под нос она, после чего подняла на меня взгляд полный сомнений. «А твои цели?» «А вот мои цели», — посмотрел я на свои руки, а потом пару раз ударил хвостом по своим ногам, показывая наигранное эмоциональное возбуждение. «Они зависят от того, как вы со мной поступите. Если бы начали сражаться, то я бы начал противостоять вам и убил бы в конечном итоге». «А он самонадеян», — усмехнулась огненная. «Анита, может, мне его уже того?» «Нет, Ранита, не того», — отрицательно мотнула головой старшая. «Он не шутит насчет того, что он нас бы убил. Да, ему бы несколько первых мгновений пришлось бы от нас побегать. Но с учетом того, что он обладает силами убийцы демонов, причем в том плане, где тени гуще всего, он бы с нами спокойно справился. Сбей свою спесь. Я вижу его силу. В нем есть частичка нового бога. Он сильнее нас. Он проиграл бы только в тот миг, когда мы смогли воспользоваться тысячелетними запасами своих сил. Но признайся сама себе, у нас их более нет. Мы потратили почти все. Осталось только то, что при нас было всегда». Ранита не стала отвечать старшей, просто посмотрела на меня с прищуром, а потом снова вздохнула и погасила свои крылья, полностью взяв над собой контроль. Ее взгляд смягчился, в нем появился интерес. Она изучала меня, пытаясь понять, что же за бог стал моим покровителем, но я не стал скрывать. «Тень, поборник смерти», — сделал я пару пасов рукой и согнулся в поясе с широкой улыбкой на лице. «Теперь официально. Приятно познакомиться». «Анита», — довольно оскалилась старшая. «Это моя, как думаю, ты понял, сестра. Зовут Ранита. Есть еще две, они пока проверяют всех, кто сюда пришел, и добивают неубитых. Танита, та с разноцветными крыльями, и Ланита, самая святая из нас и самая проклятая. Но ты сюда зря прибыл. Просто так не выйдет разрушить наши оковы. Мы тысячи лет пытаемся это сделать, и все тщетно. «Может, потому что у вас ангельская кровь, а эти путы сделаны демонами?» — усмехнулся я. «Они просто отторгают ваши силы, но при этом восстанавливаются, забирая вашу регенерацию. Насколько я понял, потому что вижу. А я же немного демон, совсем. Смертный, поборник смерти. Думаю...» «А может, и получится», — хмыкнула Ранита. «Сестра, как минимум стоит дать шанс. Если он нас освободит, то из-за демонической крови в нас, из-за этого проклятия, мы станем его демоницами». Ярость начала пробирать Аниту, но та быстро успокоилась. «Чтоб старшего не существовало в прошлом. Зачем он предал наш народ и навел на нас всю эту порчу? Зачем он позволил демонической силе осесть в себе?» «Успокойся», — положил руку на плечо Ранита старший. «Давай отойдем и подумаем. А смертный? Пускай пока накопит силы, и, если мы дадим ему добро, попробует сделать то, что задумал». «Вас используют как батарейки для омута перерождения», — спокойно добавил я то, что ранее скрывал. «Так что я вас или убью, или освобожу. Решайте. Сейчас наши силы как раз около омута ждут того, когда будут сняты барьеры». «Мы тебя поняли, смертный», — кивнула Анита. «Спасибо за честность. Мы примем решение. Дай нам 5 минут». Я кивнул и уселся на одну из разрушенных колонн. Минут через 5 подошла третья сестра, Танита. Как говорила старшая, у нее было 2 разных крыла. Одно отливало синевой, второе — красными оттенками, словно горело изнутри. Лицом она отличалась от остальных. Кристаллы в ней светились ярко-голубым, иногда наливаясь чернотой. У нее было 2 рога, которые почти соединились, как у Раниты. Черные волосы, чуть более широкий нос, но все равно по меркам человека тонкий, раскосые глаза и более узкая челюсть. Под наплечниками и одеждой виднелись следы ожогов или татуировок. Сложно было оценить. Ланита же, она была самой контрастной среди своих сестер. Она единственная сохранила свой нимб, который своим светом слепил меня, когда я осматривал ее со стороны. Ее крылья в основании были белыми, а вот под самый край стали черными, местами по ним и рядом с ними пробегали алые молнии. У нее было 2 рога, что самое интересное, они словно были катализатором для ее нимба, питали его, внутри светясь золотом. Лицом она походила на свою старшую сестру. Волосы также были белые, глаза золотые, вот только во лбу у нее был затуманенный и прикрытый пластиной кристалл, а от глаз по скулам спускались то ли шрамы, то ли демонические отростки. В груди и в животе же у нее было 4 кристалла, которые горели золотым, лишь иногда проваливаясь в красноту. Первый был на уровне ее грудей, прикрытых броней. Второй чуть выше солнечного сплетения. Третий чуть ниже. А четвертый аккуратно уровне пупка. И был еще 5-й. Но тот был малым и словно сам растворился в ней. Из всех 4 она была больше всех облачена в броню. О чем они говорили, я не слышал. Разнокрылая наложила купол непроницаемости, так что у меня было время их более внимательно осмотреть и сделать определенные выводы. Анита, как я и предполагал, была самая сдержанная, но и властная при этом. Она держалась ровно, подбородок задирая вверх, а руками активно помогала себе в те моменты, когда говорила. Огненная была самая вспыльчивая. Судя по изменениям эмоций на ее лице, она как раз стояла ко мне передом, то она явно хотела устроить бой, но понимала бессмысленность этого мероприятия. Злость и отчаяние так и играли в ней, что меня веселило. Я даже не скрывал своей улыбки. Двукрылая стояла ко мне спиной. Она почти не шевелилась, и я почти ничего не мог сказать по поводу нее. А вот самая-самая, она была мрачна, словно самая темная ночь. Она внимательно слушала старшую, иногда вставляя свои реплики, иногда кивала, временами задумываясь. С ней будет сложнее всего, если они решат присоединиться ко мне. И вот спустя 4 минуты, я даже специально считал про себя, они развеяли купол и двинулись ко мне. Сейчас будет интересное.